аттракционах мы вспоминаем детские года. Сюда с друзьями вместе и в дождь, и в день чудесный приходим отдохнуть после труда. Мы вновь спешим в Перово, нам парк старинный снова напомнит о далеких временах. Встречались здесь когда-то мы зори и закаты, гуляли и катались на коньках. Перовский парк, Перовский парк, среди домов и улиц к тебе по-прежнему ведет любая из дорог. Перовский парк, Перовский парк, тебя мы не забудем. Ты в нашем городе большом зеленый. Играют, как прежде забавляют старушек, милых жителей Москвы. Артисты выступают, влюбленные гуляют среди аллей под куполом листвы. В обычный день и в праздник ты делишь с нами радость, и вместе мы мечтаем и грустим. Свидетель жизни нашей, становишься все краше, и мы тебе спасибо говорим.